Влас Дорошевич не наплюет за это в морду в каком-нибудь фельетоне. Понимаете, дело ведь не в пользе для государства. Ну как же вы не понимаете? Для государства, для нации в целом, исключение нескольких миллионов самых талантливых, образованных людей из управления, производства, науки принесет огромные убытки. Но когда создается национальное государство, когда нужно повести за собой народ, необходим лозунг всем понятный, всем ясный. Ну, как ваш этот знаменитый «грабь награбленная». В цивилизованной Германии малокультурный и малоцивилизованный Гитлер пришел к власти, сказав «Германия для немцев». И, пожалуйста, от цивилизованной, интеллигентной, философской Германии пух только полетел. Одни рожки да ножки остались. И у нас выкинут этот лозунг «Россия для русских». Неминуемо, неизбежно. А за этим лозунгом пойдут все, для кого евреи конкуренты. Пойдут чиновники, профессуры, журналисты, литераторы. Пойдут продавцы, приказчики, дантисты, врачи. Дело, конечно, некрасивое, и совестью покривить придется. Так ведь дело привычное. Когда выгодно, то благородные слова для этого найдутся. Ничто так не возбуждает национальную или революционную совесть, как выгода. Вот вы, небось, с ужасом смотрите на меня, старого циника. А какой же я циник? Я просто старый и разумный человек. Да-да. Однажды в Ливадии разговорился с Петром Аркадьевичем Столыпиным. Очень был умен и знал, что хочет делать. Для государственного человека это почти самое главное. Но был он попорчен, как будто его моль поела своим губернаторством прошлым. Узок был батенька. На Россию смотрел, как на губернаторство, только большое. А это совсем, совсем другое дело. И опять же был слишком связан со своей средой. Земельный вопрос решал по-куриному, тихонько, будто у императорской России века впереди, а впереди-то не века, несколько лет. Пошел бы на принудительное отчуждение за большой выкуп земли у помещиков, да и отдал мужикам. И 100-200 лет Россия никакой бы революции не знала и не боялась. У Ллойд-Джорджа хватило же ума и решимости? Своей земли не было, уродичей не было. Смотрел вперед и думал о пользе государства, а не сословия. Наши дворяне, да и капиталисты, проглядели они Россию из-за собственной жадности и глупости. Хорошо еще большевики нашлись, а не то конец бы русскому государству. А как вы к сменовеховцам относитесь? Вы читали этот сборник «Сменовех»? Знаю, знаю, что вы хотите сказать. Читал я, сударь, эти сочинения, и газету их накануне выписывал, да и разговаривал с некоторыми, когда по делам фирмы в Берлин ездил. Конечно, это у них разумная мысль, что большевики повернут к национальному государству. Как только самые толковые из них поймут, что мировая революция — сказка для недоразвитых голов. И понимают они, что без самодержавия не обойтись. Но и тут. Русский интеллигент не может не взлелеять своей интеллигентской мечты, и чтобы русское государство было да на западный манер, с партиями и парламентом. И чтобы самодержавие управляло Россией, но вполне цивилизованно и с оглядкой на газетчиков в Лондоне и Париже. А одной задницей сидеть на троне и парламентской скамье невозможно. Вот этого им не понять было. Но народ не глупый, нет, и многие из них приспособились, конечно, как это, Толстой, писатель, или профессор Тарле. Но из них никаких государственных деятелей не вышло и выйти не могло. Кончилось тем, что просто-напросто пошли в халуи. Да и не задорого. Как жилось, спрашиваете? Интересно, конечно, но тоскливо. Отвык от российских порядков, от грязных сортиров, неподметенного коридора, от плохо помытых и холодных тарелок, от невкусного харча. Понимаю, пустяки это. Но с тех пор, как приехал в Россию, ни разу вкусно не поел. Негде.